Глава 51. Брачные узы. Я ни капли не сомневалась, что стоит мне выказать хотя бы тень неудовольствия, попытаться отвернуться или оттолкнуть Райдена от себя, он бы сразу же отстранился. Но мне не хотелось дергаться. Поцелуй Нокса был невероятно приятен. Вдобавок, помимо чисто физического удовольствия от его ласковых губ и языка, я неожиданно остро почувствовала прочную связь с этим мужчиной, словно он уже был моим, отныне и навсегда. Видимо, это были отголоски нашей с ним фамильярской связи. Уверена, он это тоже ощущал и гораздо острее меня. Что ж, получается, я и правда умудрилась пленить дракона. Сделала его своим, даже не спросив его желания. Причем исправить уже ничего невозможно. Но если быть честной самой с собой, я и не хотела ничего исправлять. Мысль, что Райден теперь мой и только мой, грела, подобно солнышку. Даже не знала, что я такая собственница. С каждой минуты Райден целовал все более горячо и властно, заставляя вибрировать невидимые струны внутри меня. Разум растекался карамельной лужицей, а тело порывалось в нирвану от мужских ласк. Я даже не поняла, в какой момент оказалась лежащей на ковре, а Райден накрыл меня с собой. Мало того, он вошел в частичную трансформацию и закутал меня в надежный кокон из восхитительных крыльев. Я просто выпала из реальности. «Знаете, что самое досадное в этой фамильярской привязке?» Откуда-то словно из параллельного мира до нас донесся озадаченный голос Винни. «Что?» — хрипло выдохнул Райден, с неохотой отрываясь от моих губ, но по-прежнему не выпуская из кокона. «То, что я теперь даже злиться на тебя не могу. Коварный ты ящер!» — изрекла свинка со стула. «Хочется покусать тебя по старой памяти, а рефлексы вопят, чтобы я тебя защищала. Как так-то, а?» «Привыкай!» — хмыкнул Райден и хотел добавить что-то еще, только не успел. Дверь в нашу комнату внезапно распахнулась, и внутрь, как к себе домой, вошел 40-летний брюнет в оранжевой робе. Бригадир той команды, что установила на помещении звукоизоляцию. «Ой!» — запнулся он, уставившись на нас неверящим взглядом, словно сомневаясь, что перед ним — галлюцинации или двое студентов на полу в двусмысленной позе. Причем крылья Райдена скрывали меня по самое горло, и было непонятно, одета ли я вообще. Из груди Нокса вырвалось глухое рычание, словно какой-то смертник посягнул на его сокровища, а Винни весело фыркнула. «И где еще две морковки?» «Нет у меня морковок», — нервно махнул мужик, боком продвигаясь к дальней стене. Драконий рык его впечатлил. «Я думал, вы еще на занятиях и в комнате никого. Мы тут один инструмент забыли». Поднял он закатившийся под стол предмет, похожий на рукоятку молотка. «Если прогуливаете пару, чтобы заниматься разными интимными делами, то это вы зря», — добавил он, осмелев. «Понимаю, что дело молодое, но это не по уставу». «Они просто драконий захват отрабатывают», — просветлила его Винни. «Домашнее задание», — испепелил его взглядом Нокс. «Ну, так я пошел», — зачем-то спросил он у нас разрешение. «Успешной учебы. Кстати, успели уже заценить нашу работу?» Провел он ладонью по стене, другой рукой открывая дверь нараспашку. «Теперь ни один звук отсюда не вылетит». «Так и знала!» Донесся женский голосок из коридора. На меня с Райденом пристально уставилась проходившая мимо Лили. «Кажется, дефилировать мимо нашей комнаты отныне цель ее хомячей жизни». Бригадир поспешно захлопнул дверь, и Райден мрачно выдохнул. «Прости, я скомпрометировал тебя перед другими студентами». Аккуратно высвободив меня из кокона, он спрятал крылья в подпространство, после чего вскочил и мягким рывком помог мне подняться на ноги. «Придется жениться», — изрекла Винни. «Да», — просто и лаконично ответил Райден, как само собой разумеющийся. В душе потеплело от счастья. «Кстати, о женитьбе». Он нервно взлохматил волосы. «Желания Алексии сбываются с пугающей непредсказуемостью. Она хотела завести кота, а получила мужика-оборотня в свою кровать. Захотела пленить дракона и привязала к себе моего огненного ящера как фамильяра. Вдобавок, очередность исполнения желаний не такая, как у нее в списке. «К чему ты ведешь?» — навострила ушки Винни. «Чую холкой, что замужество Леси и ее намерение подергать эльфа за уши могут оказаться связанными между собой», — покачал головой Райден. «Надо срочно изучить эльфийский кодекс Лейраэль. Помните, что сказал Харп на занятии у Энникета? Этот волчар отметил. Многие слышали, как Нуар признался Лесе в любви и позвал замуж, а потом она оторвала у него часть одежды. Все по Лейраэль, эльфийскому кодексу чести, ритуал соблюден. Нужно срочно, дотошно изучить эту тему. Ведь если Нуар каким-то чудом женится на тебе, ему не жить. Прикончу и закопаю так глубоко, что не найдут даже садовые гномы». «А ты не думал о том, чтобы сыграть на опережение? Сам женись на Лесюшке, пока этого не сделал Сумеречный», — подала идею Винни. «Все не так просто», — тяжело вздохнул Нуар. «Я принц огненных драконов, и в моем случае создание брачных уз — это целый ритуал. Для начала надо подготовить романтическую обстановку, в которой я должен озвучить даме сердца просьбу стать моей женой, получить от нее ответ «да». После этого в ближайшие пару дней необходимо явиться во дворец, получить благословение на брак от короля и через месяц сыграть пышную свадьбу во дворце. Пусть я не наследный принц, но все же член королевской семьи, у нас такие традиции. А на ближайшие 5 лет мы заперты в этой академии».